Настя, любимка. Из 75 в 23. Книга первая. Нежеланная герцогиня. Глава первая. «Да когда же ты разродишься, тварь?» Меньше всего я ожидала услышать подобные слова, когда разлепила тяжелые веки. Честное слово, лучше бы их не открывала. И вообще не приходило в сознание. Спазмы, режущая боль, скрутили мгновенно. Из глаз брызнули слезы, а я не сдержала крика. «Тушься, дрянь!» – напутствовали меня. Сквозь мутную пелену в глазах, чувствуя дрожащее, как в лихорадке, тело, я едва различала очертания людей. Но новая схватка забрала последние силы. «Мертвый?» – нетерпеливо спросила женщина. «Он мертв?» Хилый писк, переросший в уверенный крик, стал ответом. «Мальчик!» – объявили ей. И пусть мне было невероятно плохо и больно, я все же нашла в себе силы, чтобы чуть приподняться и посмотреть вокруг. «Еще немного, ваша светлость», – произнес, скорее всего, врач, сидящий у моих ног. «По следу выйти нужно». «Кто?» – в комнату влетел мужчина. Он даже не посмотрел в мою сторону. Почему-то это отозвалось застарелой обидой. «Мальчик, ваше сиятельство». Та, что награждала меня нелестными эпитетами, вышла вперед, неся на руках младенца, наспех завернутого в пеленку. «Сколько ж на ней цацок!» – подумала я. А потом меня накрыло. Я буквально в огне плавилась. Так невольно и о гиене огненной вспомнишь, и все грехи свои тяжкие. Сложно сказать, сколько это длилось. Я несколько раз приходила в себя, была напоена чем-то кисловатым на вкус и снова уплывала в пламенное беспамятство. В какой момент все изменилось, сложно сказать. Я понимала, что все еще без сознания, что моему телу больно и плохо, но при этом видела то, что никак не могла соотнести со своей жизнью, земной жизнью Настасьи Павловны для своих родных и близких и Анастасии Павловны для всех остальных. Мельтешение лиц, событий и апофеозом, просьба молоденькой девочки, смотрящей, кажется, в самую душу своими синими, словно безоблачное летнее небо, глазами. И не отказать никак. Чай сердце не каменное, а горе девчонки неподдельное, глубокое. Такая тоска и стылая боль, что отвернуться, отмахнуться не выйдет, за свою принимается. И клятва, что легко срывается с губ, обещание позаботиться о том единственном, что осталось от несчастной. Я проснулась, но какое-то время продолжала лежать, не шевелясь. Мне нужно было хоть немного привыкнуть к новым ощущениям, к себе новой, попытаться хоть как-то структурировать увиденное и услышанное в беспамятстве. Хотя интуиция подсказывала, что в нужный момент я смогу воспользоваться любым из знаний той, чье место теперь заняла. А заодно смириться с тем, что я не спятила под старость лет и действительно оказалась в теле роженицы в момент ее смерти. Еще и в другом мире. «Так, Настасьюшка, не время горевать о прошлой жизни. Да и что о ней горевать? Сына воспитала настоящим мужчиной, бизнес давно ему передала, железной рукой руководит на зависть врагам, на радость семье. Невестку в дом привел, почти идеальную. Да простят меня все невестки мира, а для любой матери даже самая распрекрасная ликом святым не станет. Глуповато, Анечка, да за сыном как за Богом ходит, чуть ли не в рот заглядывает. Деток родила, быт весь на себя взяла, хоть и помощниц сын нанял. И все же несправедливая. Будь у нее волчья хватка, тяжко Сережке бы пришлось. А так, в дела не лезет, ибо не смыслит ничего. Зато жена и мать из нее отличные. Да и гонора никакого нет, к старшим уважение имеет. А сие редкость в наш современный век. Правду говорят, пока не потеряем, не ценим. Даст Бог, все у них и дальше хорошо будет. А мне, считай, шанс второй выпал. Вот так и буду думать». «Ваша светлость, очнулись?» Послышался старческий, чуть скрипучий голос, от которого мигом разболелась голова. Впрочем, вряд ли женщина была виновата. Тело все еще отходило от прелестей родов и последующей горячки. Чудо, что вообще жива. Да уж, чудо. Уже известно, какого рода. Я сфокусировала взгляд на склонившейся служанке. Действительно, старенькая. Не пожилая, а именно старенькая. С трудом выцепила ее имя из вороха чужой памяти. Пока я соображала, меня успели приподнять и дали напиться. Стало чуть легче, хотя все тело ломило, тянуло живот и невыносимо болела грудь. «Раэлиса!» – Просипела, мысленно чертыхнувшись от своей слабости. «Где мой сын?» «Я точно помню, что это был мальчик. И живой. Мой. Теперь мой». «В детской, ваша светлость. С кормилицами и няньками». «И, скорее всего, с рыжеволосой тварью, той самой, что этим эпитетом награждала меня. Ничего-ничего, дайте время, и разберусь со всем, и ребенка в обиду не дам». Я вздохнула и попробовала подняться. Никогда не таскали монолитные блоки, а мне доводилось. Пусть не одна, и все же. Ощущения были примерно такими же. После сережки я себя квашнёй избитой не ощущала, хоть и родила его в 30. А тут словно и не молодое тело. «Ваша светлость, куда же вы? Вам нельзя, лежите!» Всполошилась Райлиса и попыталась уложить меня обратно. Но я, пусть и не сразу, отбилась и смогла все же сесть. Не встать. Увы, этого пока мне явно было не дано. Я переводила дух, а служанка утирала мое лицо пахнущей травами тряпкой. Пот с меня лился такой, словно я в зорницу играла и почти завладела вражеским флагом. «Належалась уже», — хрипло ответила ей, пытаясь понять, отчего настолько слаба. «От кровопотери? Развивается родовая горячка? Имеется заражение крови? Не дай бог, конечно. Вряд ли тут существуют антибиотики в том виде, в каком я к ним привыкла. Иначе бы девочка, в теле которой я оказалась, о таком знала. Конечно, способ получения пенициллина мне известен, но...» «Выпейте, ваша светлость!» По лицу женщины текли слезы, что не помешало ей подать мне кружку с настоем. Пахло корой дуба и еще какими-то травками, но из-за яркого вкуса коры все остальное притуплялось. Выпила смело. Во-первых, хотелось пить. Во-вторых, хотелось жить. А кора дуба при правильном сборе да при верном применении обладала множеством целебных свойств. И кровоостанавливающее, и противовоспалительное, и дезинфицирующее, и укрепляющее. И это я еще не все назвала. «Вот и славно, вот и хорошо», — приговаривала старушка, пока я допивала настой. Для начала не мешало бы помыться. Не обязательно ванна, хватило бы и душа. Но я чувствовала, что в итоге придется обойтись мокрыми полотенцами, и то хлеб. Разбаловали меня цивилизация и комфорт 21 века. А ведь по детству и барак раем казался, главное, чтоб крыша над головой была. Конечно, мне стоило отлежаться. Однако мысль о том, что ребенок находится далеко и под присмотром непонятно кого, не то чтобы наделяла огромными силами, скорее являлась решающим фактором. Мне нельзя лежать, нельзя болеть. Кто его знает, на что решится рыжая гадина, получив наконец-то право на рождение собственных детей. Сразу прибить точно не прибьет, ей еще залететь нужно, но в остальном... Сомневаюсь, что ей требуется здоровый наследник герцога. Скорее такой, которым можно будет управлять. «Нет уж, вставай, Наська, належалась!» «Помоги мне», — приказала служанке. «Я хочу увидеть сына». В идеале его покормить не помешало бы. Грудь распирала так, что впору было Бога благодарить за то, что молоко вообще не пропало. «Герцогинюшка, одумайтесь», — запричитала моя надсмотрщица. 6 вех пролежали. Мы уж не чаяли, что очнетесь. Веха. День. Здесь и далее примечание автора. Пока я соображала, о каких вехах речь, служанка времени даром не теряла, кинулась к дверям, будто девочка юная. Раз, и поминай, как звали. Да. Заодно и ответ получила, отчего тело настолько ослабло. Виданное ли дело 6 дней бревном в постели лежать? Сомневаюсь, что меня шевелить пытались, да руки-ноги разминали. Мысленно досчитала до 10, заставляя себя успокоиться. Вернется служанка, никуда не денется. И, полагаю, не одна, а с подмогой. А все почему? Потому что люди, простые, Анастейзу любили. По-настоящему любили и оберегали, как могли. И пусть прав у тех же слуг было Сгулькин нос, но герцогинюшку, как многие ее тут называли, боготворили. Верили люди в ее кровь, в предков, наделенных особым, волшебным даром. Я в магию никогда не верила, в бога-то верить запрещалось, а все одно. И крестились, и в закутках тайно лампадки зажигали. И молились, неистово молились о лучшей доле да о здравии родных и любимых. А тут все к одному. Леди Анастейза Моррисон приехала в герцогство в пору сильной засухи, что длилось несколько лет. И то ли так просто совпало, то ли девушка действительно обладала каким-то даром, по сути, латентным. Но как только юная невеста оказалась на землях, подвластных герцогу, зарядил дождь. Ливень не прекращался все 5 вех, что гуляла свадьба. И с той поры все 5 лет, что она была герцогиней Даремской, о засухе никто слышать не слыхивал. Снова процветала земля, урожай обильный собирался. Я бы сказала, совпадение. Любовница герцога Сарвенда была уверена, что это происки Шинмали, местный аналог дьявола, правда, женского пола, но в распространении этих слухов не преуспела. Люди же веровали, что это милость священной пары, бога и богини, что сотворили этот мир и даровали их предкам особые дары, которые потомки утратили, но могут обрести вновь. А вот появление самой Сарвенды считали плохим предзнаменованием, и засуху приписывали именно ей. И за глаза, иначе как Мальдой, не называли. Мальда. Аналог демоницы Суккубы. Развратная, жадная женщина, которая поклоняется Шинмали и приносит беды тем, с кем находится рядом. Мигрень вернулась с новой силой. То ли моя душа с трудом приживалась в теле, то ли мозгу сложно было справляться с двойной нагрузкой. Поди-ка совмести в себе память о двух жизнях – земной, насыщенной событиями, и ромеранской. И пусть моя земная жизнь была втрое дольше, а все ж простым жизненный путь Стейзи назвать не получалось. Осиротела в 7 ходов, по-нашему лет. Ход. Год на Ромиране. Связано с местным естественным спутником Ромирана, который меняет окраску от светло-песочного до темно-коричневого цвета за время, равное 1 году. Поскиталась по родственникам, пока не оказалась у дальнего, весьма жадного троюродного дядюшки, который изговорился о свадьбе. А попросту продал племянницу и забыл о ее существовании. Сколько бы девочка ему ни писала, ответа не получила ни разу. Его не заботил вопрос, а с чего это герцогу Даремскому, обладателю обширных плодородных земель, не последнему человеку в королевстве, пришло в голову обратить свой взор на бесприданницу, пусть и леди. Толку-то от древнего обнищавшего рода. Да, ее родословная позволила выйти в свет и быть представленной ко двору, где она надеялась найти подходящую партию. На этом все. Особого успеха девочка, естественно, не имела. И не потому, что не обладала красотой. Внешностью священная пара щедро ее наградила. А толку, если за душой не гроша? Платье старое, пусть и чистое, не штопанное. Из драгоценностей лишь кулон на хилой цепочке. Единственная память о матери. Встречают-то по одежке. Да и бесприданного даже вдовцы особого расположения не выказывали. На самом деле Стейзи не была глупышкой и особых иллюзий на свой счет не питала. А потому на сладкие речи не велась, кусты роз в парках исследовать с молодчиками не собиралась и посему уехала в дом дядюшки, несолоно хлебавши. Замуж девочку никто так и не позвал. А тешить собой удаль молодецкую Стейзи не позволила. Только спустя 2 вихимана объявился герцог, страстно желавший получить ее руку и чрево. Вихиман. Месяц. Вихим. Неделя. Анастейзу можно было назвать сильным человеком. Первые 3,5 года из 5, что она находилась тут, юная герцогиня еще пыталась бороться с властной натурой Сарвенды. Но 5 выкидышей, 2 мертворожденных ребенка и постоянное, считай, осадное положение в своем же доме ее все-таки сломали. Последняя беременность далась Анастейзе тяжело. Постоянные насмешки, напоминания о том, что ее кровь оказалась бракованной, раз она разродиться здоровым дитя не может, отразились на ее состоянии не лучшим образом. В конце концов, любой бы сломался, если бы на него все время оказывалось давление, и не только психически, но и физически. Близость с мужем иначе как насилием назвать было нельзя. Ни разу он ее не приласкал. Брал грубо, желая поскорее отделаться и зачать наследника. Даже в брачную ночь не пожалел. К тому же близкими людьми Стейзи тут так и не обзавелась. Поплакаться она могла разве Святому Писанию, но еще помолиться священной паре. И пусть она была доброй со слугами, и те платили ей любовью, да кто ж водит дружбу с чернью? Тем более Сарвенда строго следила за тем, чтобы в замке у герцогини не то что заступников и защитников не нашлось, а даже маломальской привязанности не появилось. Служанки, приставленные герцогине, и те менялись каждые 3 вихимана. И повлиять на это Анастейза не могла. Супруг лишил ее этого права. Чем больше я думала об этом герцоге, тем сильнее мне хотелось его придушить. Хотя, видит Бог, для него это было бы слишком мягким наказанием. То, что он устроил девочке, иначе как пытками и мучительной смертью, назвать было нельзя. И пусть ее не лишали еды, спала она на мягкой постели, покои были светлыми и просторными, но отношения... Неоднократно мужем бита была по наушничеству стервы рыжей. По мне так самый настоящий концлагерь. Я вздохнула и попыталась откинуть одеяло. Не время разлеживаться и хандрить. Дел столько, что невольно Стейзи позавидовать можно, она уже отмучилась. Впрочем, нет, пусть эти твари завидуют мертвым, потому что будет им всем возмездие. В моем лице. Еще не знаю как, но от расплаты никто не уйдет. Ровно на этой мысли в дверь постучались. Дождавшись моего «войдите», в нее проворно протиснулись служанки. Одна несла поднос, вторая — таз. И обе были Стейзи незнакомы. Однако следующей вошла Райлиса, и я выдохнула. Как я и предполагала, вместо ванны и душа ждали меня полотенца, которые споро мочили в тазу, а затем растирали ими мое тело. Я не сопротивлялась. Наоборот, была благодарна тому, что есть помощники. Самостоятельно справиться даже с таким простым делом я была не в состоянии. Точнее, мое новое тело, которое ощущалось чем-то инородным и никак не желало подчиняться. Его то в жар бросало, то оно начинало дрожать. Выглядело все это так, будто я в запое месяцев 5 провела, а теперь не в состоянии вернуть себе контроль над координацией. К ночной вазе отнеслась спокойно. Во-первых, знала, что это крайний случай, так как передвигаться пока мне вряд ли удастся. Во-вторых, в замке имелась канализационная система, хоть и не такая, к какой я привыкла. И туалет, и балкончики имелись, как и купальни. В куда больший ужас меня привело совсем не это, а внешний вид тела. Стейзи была слишком худой. Ножки и ручки, натуральные спички, кожа прозрачная, местами синеватая. Животик хоть и был, но маленький. Мне не нужно было глядеться в зеркало, чтобы знать, что и на лице кости, кожи обтянуты. И это при том, что она вообще-то беременной была, и голодом ее не морили. Вопрос. Это ребенок так повлиял, вытянув все соки? Или имелось что-то еще? И как выглядит при этом сам младенец? О-хо-хо. Мигрень навалилась с новой силой. Любая попытка обратиться к чужой памяти отзывалась такой болью, что слезы из глаз лились. «Вот же!» «Потерпите, герцогинюшка!» прошептала Райлиса, попытавшись перетянуть мне грудь. «Этого еще не хватало! Уж я-то знала, что грудная горячка может привести к смерти. Молоко стоило сцедить, а грудь помассировать. Но это явно, когда все уйдут, вряд ли им слово «массаж» знакомо. Вообще, хорошо бы сына покормить, но сама я сейчас до детской не дойду, а мне его никто не принесет». «Но как же!» Начала служанка, но я так на нее зыркнула, что она замолчала. Я же тихо, чтоб другие не услышали, прошептала. «Сама кормить стану, так принято в моем роду». И отчего это на лице Райлисы улыбка расцвела, и взгляд потеплел? Она снова взялась за лоскут, но на этот раз не натягивала его, просто обмотала грудь. Видимо, чтоб служанки, если кому и докладывают, ничего необычного не заметили. И споро натянула на меня чистую сорочку. «Покушаете и ляжете», – пробормотала она себе под нос. «Значит, на подносе, что принесла Райлиса, еда. Это замечательно, если бы не тошнота, вызванная мигренью. Но для того, чтобы иметь силы, питаться жизненно необходимо. Да и для сохранения молока придется постараться. Пока я пыталась побороть приступ, меня успели не только обтереть теплыми полотенцами, переодеть, но и усадить, подложив под спину подушки». Из еды мне предлагался бульон, щедро посыпанный зеленью, сухари, которые Райлиса сыпанула в тарелку, и кружка с травяным настоем. Не густо, но если учитывать шестидневное беспамятство, то выбор правильный, что-то тяжелый организм просто не примет. Слуги явно не идиоты. А вот герцог – бесчувственная скотина, раз даже лекаря не прислал и не озаботился состоянием собственной жены. То, что ему явно выгодна смерть, Стейзи сомневаться не приходилось, но он бы хоть элементарные приличия соблюдал. Неужели не знает, что слуги все видят, все понимают, а слухи могут такие разнести, что мало не покажется? Особенно тому, кто впал в королевскую немилость. Последнее – мой личный вывод, учитывая, что ранее герцог практически безвылазно находился в столице, а последние 5,5 лет выезжал максимум раз в год и на очень короткий срок. Казалось бы, чего там и дальше не сиделось. Управляющих у него вагон и маленькая тележка. И любовницу свою с собой из столицы притащил, она не местная. Значит, что-то случилось такое, что герцог был обязан жениться, заделать наследника, а заодно убраться с королевских глаз. Была причина. Совершенно точно была. Только Стейзи она неизвестна. Девочка в таком ракурсе вовсе не задумывалась. И, может, законный наследник ситуацию бы исправил. Но одно дело, когда жена родами померла, а когда все уверены, что герцог довел ее до смерти. Если местному королю герцог поперек горла встал, он в этот слушок зубами вцепится. А ребенку, будущему герцогу, и угодного опекуна назначить можно. Подхватив таз, грязные полотенца и даже поднос с уже пустыми тарелками, молодые служанки удалились, а Райлиса закружилась надо мной, заставляя лечь да укрывая теплым одеялом. Не сказать, что я мерзла. Прохладно было, все же не в квартире с центральным отоплением. Но и камина не было, и печки я никакой не видела. Интересно, как отапливали помещение? «Поспите, герцогинюшка, набирайтесь сил, а сына...» Шепот служанки стал совсем неразличимым. «Я в ночи принесу. Одна из кормилец дочь моя, она поможет». Я уставилась на служанку, как баран на новые ворота. С чего бы так напрягаться и подставляться? Учитывая, что раньше герцогине никто не спешил на помощь и не совершал поступков, за которые потом непременно был бы наказан. «Наш будущий герцог должен расти здоровым», ответила мне Райлиса, когда я прямо задала вопрос. «Мамкино молоко, оно завсегда лучше». «Мамкино». «Спите, герцогинюшка», — поправила служанка одеяло. И я не стала бороться с дремотой. Лучше она, чем снова мигрень. Мне ничего не снилось. Спокойный глубокий сон был нарушен детским плачем. Громким, требовательным, недовольным. Я подскочила машинально. Надюшка, младшенькая дочь Сережки, всегда спала неспокойно и будила своим криком весь дом. Иногда я забирала ее к себе, давая Ане выспаться. «Дура старая! Какая Наденька! Когда той давно уже 12 годков!» «Ваша светлость! Он голодный!» Мне под нос сунули орущего младенца. «Интересное кино! А раздеваться с ребенком на руках я как должна?» Но эта мысль пришла позже, потому что как только коснулась мальчика, во мне что-то встрепенулось и затопило такой волной тепла и узнавания, что я застыла. Это точно принадлежало не мне. Нет, я не из тех, кому чхать на детей. Но все же для любви к этому младенцу было рановато. Для привязанности тоже. Должно пройти время. Ладно еще, если бы меня перенесло в это тело во время беременности, когда весь срок впереди. Думаю, тогда бы я успела не только привыкнуть к телу, но и полюбить дитя в чреве. Но я завороженно глядела на притихшего мальчугана и не могла отвести глаз. Вроде только плакал, требовал грудь, а сейчас молчит, щурит глазки, рот беззвучно открывает. Словно чувствует и понимает, что его на руки мама взяла. Я готова была поклясться, что видела тянущуюся от меня к нему нить. Такого густого, насыщенного зеленого цвета. «Ваша светлость, его светлость нужно покормить». Напомнила о себе кормилица, и мать тут же на нее зашикала. Но момент был упущен, и нить куда-то подевалась. «Помогите мне!» — приказала я. Пора было кормить чадушка.